уже окружает с обеих сторон Калиновский тракт. Вдруг, когда мы, перевалив через бугор, спускаемся вниз, из придорожной канавы наперерез нам выскакивают три человека. Кто это? Неужели бандиты? Ну да, бандиты. «Стой, холера!» — это закричал бандит, изо всей силы ухватив под усы наших лошадей. Испуганные кони, захрапев, подмяли бандита и круто повернули в сторону. Подвода стала поперек дороги. От неожиданного поворота я чуть не слетел вниз. «А ну, слезай, холера, тебе в живот!» — скомандовал ездовому бандит, остановивший лошадей. Два других медленно, опустив револьверы, подходят к лошадям. Они, наверное, думают, что ездовой на телеге один. «Тащи его оттуда, паскуду!» — хрипло выругавшись, потребовал один из бандитов. И в эту минуту около нас хлопнул сухой, резкий выстрел. Маримух от испуга схватил меня обеими руками за плечи. Выстрелил полевой. Он чуть приподнялся над сеном. Его каракулевая кубанка слетела, почти к глазам прижав длинный маузер. Он стреляет по бандитам. Видно, как из тонкого ствола маузера вылетают остренькие лучики огня. Кто-то из бандитов, крикнув, тяжело повалился. Остальные два метнулись в сторону. Вот они с размаху один за другим перепрыгнули канаву и пропали в лесу. Внизу под нами грохнул выстрел. Это пальнул из винтовки по убегающим бандитам ездовой. Эхо прокатилось над безмолвной листвой и замерло. Как тихо сразу стало вокруг. Слышно только, как слева от нас в лесу, куда убежали бандиты, трещит валежник. Кажется, будто какой-то полуночный встревоженный зверь, меняя свое логово, мчится среди деревьев. Внизу под колесами застонал подстреленный полевым бандит. «Погоди, Степан, не стреляй!» — громко, но совершенно спокойно приказал ездовому полевой. Потом с маузером в руке он спрыгнул на землю. «Гляди по сторонам!» — тихо приказал ездовому полевой, а сам подошел к бандиту. Нам с Петькой стало жутко оставаться на подводе. «Слезем, а, Петька?» — шепнул я Маримухе, кивая на дорогу. Тихонько, цепляясь руками за веревку, мы спрыгнули на шоссе и подошли к полевому. Он опустился на корточки перед подстреленным бандитом и обыскивает его. Страшно, но и мне хочется посмотреть на бандита. Пересиливая страх, я наклонился. Бандит уже не шевелился. Его лицо залито кровью, левая рука запрокинута далеко назад, точно он хочет схватить камень. Я вздрогнул. Нет, не может быть, я ошибся. Я наклонился к бандиту совсем близко, и снова мурашки забегали у меня по коже. Бандит очень похож на Марко Гржибовского. «Петя, это не Марко?» — толкнул я под бок Маримуху. Петька тоже наклонился к бандиту, но тотчас же отпрянул. «Марко!» — испуганно прошептал он и попятился от трупа. «Ну, конечно, это Марко, широколобый курносый Марко, сын колбасника пана Гржибовского. Это его упрямый лоб, его крутая шея, да ведь и френч-то на нем, кажется, тот самый, английского покроя, с высоким стоячим воротником, в котором мы видели Гржибовского последний раз в Нагорянах. «Дядя Полевой, это Марко Гржибовский, мы его знаем», — сказал я нашему квартиранту. Но Полевой вместо ответа строго приказал: «А ну, пошли на сено, без вас разберутся». Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторону, и только было собрались лезть вверх на сено, как в эту минуту за перевалом громко застучали колеса какой-то подводы. «Едут к нам». «А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского?» Мы с Петькой сразу запрятались в тень под сено. «Мне кажется, что лес подкрадывается к нам со всех сторон, с голенастыми своими соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот, дребезжание колес раздаются все громче. Внезапно из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пяти до нашей подводы, останавливается. «Кожухарь, ты?» — негромко окликнул полевой, подняв навстречу маузер. «Товарищ начальник, я тебя малость не признал. радостно откликнулся с брички кожухарь,